Глава 11. Читан, день 6. Мое сознание мучительно всплывало из душных глубин, с трудом пробивая себе дорогу. Так пробивается слабый свет свечи сквозь толщу мутного стекла. Лиловая пелена тошнотно колыхалась у меня перед глазами, а тело было чужим и непослушным. Я не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой, да что там, я даже взгляд перевести не могла. «Тьма, что со мной?» И видела я все как-то странно. То ли цвета были неправильны, то ли пропорции искажены, а еще мир был полон ошеломляюще сильных и сложных запахов. Пахло неживым, мокрой землей, железом, едкой гарью от потухшего костра. Пахло живым, причем я точно знала, что живых существ рядом трое. Сладкий запах травоядного животного — это должно быть ветер, горький запах хищника, запах зверя-соперника, наверное, волх. Третий пах незнакомо. Ни травоядный, ни хищник, ни человек. Кто же он? Но сильнее всего в смешении окружающих меня запахов был яростный, обжигающий ноздри запах свежепролитой крови, крови врагов. И часть ее пролилась под моими когтями. Я грозно заурчала. Вернее сказать, низкий вибрирующий звук родился у меня в груди помимо моей воли. Тело по-прежнему не подчинялось мне, и лиловая пелена занавешивала мир. Сквозь колыхание тумана я с трудом различала неподвижное тело Вулха. «Доживи до пересвета, оборотень! Уже недолго осталось. Вот он, синий свет твоего Миара, чувствуешь? Это он смешивается со светом Читана и порождает лиловую пелену, туманящую мой взгляд и мои мысли». Вулх трудно закопошился под наброшенной на него одеждой, пытаясь встать. А меня вдруг захлестнуло тьмой и повлекло назад, в глубину. Я сопротивлялась, но безуспешно. Огонек моего сознания мигнул в последний раз и погас. Я застонала. Что-то теплое и влажное прошлось по моей щеке, и я открыла глаза. Я лежала на холодной земле лицом кверху, а Вулх стоял надо мной и обнюхивал мою шею. Я снова закрыла глаза, потому что чистый бледно-красный свет читанского утра показался мне ослепительно ярким. Смутные дни, что со мной было? Очередной сон? Причем на этот раз явно кошмарный. Людям ведь снятся и такие, значит, раз уж мне начали сниться сны, то среди них вполне может затесаться кошмар. Или не сон? Странности зрения и обоняния, непослушное тело. Неужели я попыталась очнуться еще в теле Карсы, раньше, чем свершилось превращение? Ну, если так, то мне эта попытка не понравилась. Я оттолкнулась локтями и одним быстрым движением вскочила на ноги. Наша с Одинцом магическая одежка валялась в двух шагах от меня, смятая и перекрученная, вроде по ней джерхи топтались. Так, прошли, видать, те времена, когда мы успевали на закате родного солнца аккуратно сложить одежду. Я огляделась. Спасибо Дине, прямо сейчас мне ничего не угрожало. Учитывая опыт предыдущих пересветов, я была готова прийти в себя посреди лесного пожара, в кольце вооруженных врагов, под водой или в воздухе. Но под ногами у меня была твердая земля, а находились мы в седловине меж двух холмов, и бурные события этого пересвета уже закончились. Один труп лежал у погасшего костра, рядом с ним валялся пустой двумех, а вокруг были разбросаны все наши вещи. Все, кроме гурунарского ножичка, рукоять которого выглядывала у покойника из-под подбородка. И кроме второго, парного к нему ножа, который торчал из горла второго трупа, тоже, видать, парного к первому. Ух ты, а мой попутчик тоже мастер ножи метать, не хуже меня. Кровавый след на камнях склона уводил вниз. Я глянула туда. Этот труп, судя по рваным ранам, был заслугой Карсы. Интересно, а к нему парный покойник имеется? Слабый шорох заставил меня обернуться. Да, Карсе тоже досталось двое противников, но второй из них пока не был трупом, хотя лужа крови рядом с ним наводила на мысль, что жить ему осталось недолго. Я нагнулась за одеждой, бегло осмотрела ее, сильно ли перепачкана кровью, но ни кровь, ни грязь к магической шкуре, как видно, не приставали. Удобное свойство, особенно в таком путешествии, как наше. На ходу, привычно подтягивая ремни и застежки, я шагнула к умирающему врагу. Посмотрим, что с ним делать, добить или допросить. Или сначала допросить, а потом добить. Вулх оказался у распростертого тела раньше меня. С грозным ворчанием он наклонил к врагу тяжелую голову, втягивая трепещущими ноздрями чужой запах. Верхняя губа Вулха приподнялась, обнажая громадные клыки. Чем-то ему очень не нравился этот почти покойник. Вероятно, он успел изрядно досадить Одинцу во время Миара. Лежащий пошевелился. «Динна Тури», — сказал он неожиданно ясным голосом, — «вели Анхайру уйти». От неожиданности я поперхнулась на вдохе. «Динна?» — он сказал, «Динна? Как ты меня назвал?» — хрипло переспросила я. Мой враг негромко хмыкнул. «Ты лучше поверь мне сразу, Динна», — с легкой усмешкой сказал он. «Я знаю, чтобы человек понял и поверил, ему нужно повторить много раз, но времени повторять у меня не будет. Так что поверь сразу, я знаю не только твое имя, я знаю о тебе очень многое. И убери Анхайра, он заслоняет мне небо». «Отойди, Одинец», — напряженным голосом сказала я, — «но будь рядом». На какой-то миг мне показалось, что Вулх ослушается. И почему, собственно, он должен подчиняться моим приказам? Пока я считала Вулха ручным зверем, его послушание казалось естественным, но с оборотнем дело обстоит куда сложнее. Если бы я с самого начала знала, что мой спутник — оборотень, я бы вела себя с ним совершенно иначе. Может, поэтому чародей и не сказал мне всей правды? Вулх недовольно качнул головой и отошел в сторонку, продолжая глухо ворчать. А я, наконец-то, разглядела лицо лежащего человека и снова тихо ахнула. Потому что он не был человеком. Непривычной формы оливковые глаза, странно посаженные на узком лице, изящно очерченные губы, правильный тонкий нос, продолговатые уши и сине-черные волосы. Удивительное сочетание утонченной хрупкости и властной силы сквозило в каждой его черточке. Он был непостижимо, нечеловечески красив. Если бы он не был врагом, умирающим от когтей Карсы, я бы поцеловала его. Хоринг с трудом пошевелился в луже крови, такой же красной, как человеческая. «Зря, выходит, люди болтают, что у хорингов кровь черная. Была, когда в мире еще были хоринги». «Разве старшая раса не ушла из мира?» — холодно спросила я. «Вот что, Динна», — твердо сказал Хоринг и посмотрел мне в глаза. Взгляд был недобрым. «Я отвечу на твои вопросы о нашей расе, но только не даром. Мне нужно кое-что взамен, иначе я бы просто не стал с тобой разговаривать». «Почему ты называешь меня Динной?» — не выдержала я. Хоринг устало закрыл глаза. «Они впрямь как дети», — негромко пожаловался он самому себе. «Жестокие, неразумные, любопытные и совершенно невоспитанные». «Что тебе от меня надо?» — сердито спросила я. «Сначала дай мне воды», — не открывая глаз, отозвался Хоринг. «А потом... потом стань моим другом». Под солнечными близнецами, красным Читаном и синим Миаром от начала времен жилось Хорингом спокойно, богато, неторопливо. Старшие дети мира, потомки светозарного неба, хоринги никуда не спешили. Они постепенно набирались мудрости, полагая непоследовательность ума чем-то вроде увечья, а стремление переделывать мир, не успев его познать, и вовсе безумием. Когда в мире появились люди, хоринги так и восприняли их, как увечных безумцев, и пожалели. Старшая раса взяла опеку над младшей. Хоринги дарили людям города, драгоценности и мысли, из которых они сами уже выросли. Люди называли их шерхами и считали высшими существами вполне обоснованно. Еще люди полагали шерхов невероятно добрыми и великодушными. И тоже, в общем-то, резонно. Правда, на самом деле доброта шерхов заключалась не в том, что они приходили в нищие человеческие поселки и под благодарственные причитания «Спасибо тебе, добрая Динна» или «Хвала тебе, добрый Дин» наделяли едой голодных и прикосновением рук лечили больных. И не в том, что они бесплатно делились знаниями и умениями, любыми, кроме магических. Доброта шерхов заключалась в том, что они решили не истреблять людскую расу немедленно. Подождать тысячу другую кругов, посмотреть, не удастся ли воспитать у младших правильное восприятие себя и мира. Ну и, как это водится среди людей, шерхи поплатились за доброту. Люди хотели жить хорошо, не прилагая к этому усилий, а жили грязно, бестолково и коротко, зато размножались обильно. Их ущербный ум, неспособный к осознанию великих истин, был приспособлен к решению практических задач. И задача у них была простая и насущная — люди торопились захватывать мир. После первой же из великих войн между людьми и хорингами слово «шерх» стало обозначением врага, злобного, сильного, отвратительного. Венор закашлялся, умолк и сделал мне знак, мол, еще воды. Я послушно поднесла к его губам флягу. Значит, вот как оно было на самом деле. С точки зрения хорингов, конечно, потому что люди о столь давних временах вообще не помнят. Я попыталась представить себе бездну времени, отделяющую нас сегодняшних от наших предков, которые жили еще до великих войн, но кроме пугающего холода в мыслях ничего не почувствовала. А хоринг говорил о событиях начала времен так, словно они происходили вчера. И от этого мне особенно ясно представилась пропасть между нами, между ним и мной, между представителями старшей расы и... Но я ведь не человек. И, строго говоря, войны людей и шерхов, или джерхов, как стали произносить позднее, меня вообще не касаются. «Господин», — начала было я, — но тут же поправилась на хорингский лад. «Дин Венор, расскажи мне лучше об оборотнях». Читан поднялся уже достаточно высоко и основательно припекал мою спину. Я хотела было устроить над хорингом навес, чтобы солнце не досаждало ему, но Венор не позволил. Его религия или убеждение, я толком не поняла, в общем, какие-то принципы не позволяли ему перед смертью избегать взора Читана, одного из близнецов. Те же самые принципы требовали, чтобы в вечную тьму его провожал хотя бы один друг. Венор посмотрел на меня с легкой укоризной, он заметно устал, рассказывая. На висках у него выступили бисеринки пота, а бледная кожа стала совсем прозрачной. И неудивительно, ведь он потерял слишком много крови. Человек с такими ранами давно бы уже умер, но хоринги, как видно, живучие людей. Интересно, насколько живучие? Теперь я знала о хорингах много, вероятно, больше, чем кто бы то ни было в этом мире. Но этой такой простой и важной вещи я не знала. Быть может, Венор еще оправится и будет жить. «Если тебе важнее было узнать про оборотней, Динна Тури», — укоризненно прошептал он, — «то надо было с этого и начинать. И про кого тебе рассказать? Только про матхетов, людей Карс или анхайров тоже?» Всегда надо спрашивать о самом важном и формулировать вопрос четко, потому что в моем теле сил не осталось уже давно, а сил духа хватит еще на один ответ, не больше. Подумай хорошенько, какой вопрос для тебя важнее всего? «Но как же?» — растерялась я. «Ты не предупредил, то есть...» И, наконец, у меня получилось сказать то, что удивило меня больше всего. «Дин Венор, ты же сказал, что с тобой должен быть друг, а я, извини, конечно, я благодарна тебе за рассказ, но не могу назвать...» Хоринг улыбнулся. Я впервые видела его улыбку и впервые в жизни поняла, почему, говорят, улыбка озарила лицо. Надменные губы Венора дрогнули, а из его нездешних оливковых глаз словно брызнули лучики света. Лицо хоринга осветилось внутренним сиянием, и я поймала себя на том, что неудержимо улыбаюсь в ответ. «Я солгал тебе, милая Динна», — прошептал он, — «но теперь ты лучше знаешь хорингов, и ты поймешь меня. У вас ведь еще в ходу пресловутое «лукавый как джерх». Я слукавил Туре. Чтобы просто уйти во тьму, мне не нужен ни друг, ни враг. Любопытство заставило тебя остаться со мной, тебя, Матхета, от чьих когтей я принимаю смерть. Мы связаны кровью, моей и твоей, ведь я тоже успел вчера ранить тебя. И теперь я не кану во тьму бесследно. Я уйду в мир, лежащий за тьмой, и в том мире ты, связанная со мной узами крови, провожающая меня до порога тьмы, ты, Динна Тури, будешь моей хранительницей на трудном пути. Смутные дни, а я-то думала, что меня уже ничто не может удивить. Я, Динна, хранительница? Добрая Дина, хранящая в непонятном мире позади тьмы, и что это за мир, мною же убитого Джерха? Ну и дела. Джерх на... Тьфу. И ругательства теперь обрели какой-то новый и странный смысл, или, наоборот, к ним вернулся старый, первоначальный. Я окончательно запуталась. Получается, Дины-хранительницы все-таки существуют? Только у меня ее никогда не было, наверное. Не знаю. Ничего теперь не знаю. И все это потому, что Хоринг добавил мне знаний. Джерх лукавый. И что мне придется делать в качестве хранительницы? Надо спросить. Нет, нельзя спрашивать, не подумав. Что для меня самое важное? Узнать как можно больше про оборотней, то есть про матхетов и анхайров? Про странные магические ножны с надписью на хорингском языке? Или про магию вообще? Спросить про этот мир за тьмой? Нет, надо выяснить, что такое сама тьма. А что, если... Скажи, Дин Винур, я с надеждой заглянула в глаза Хорингу. А если ты не станешь тратить силы на рассказ, может, ты не умрешь? Хоринг едва заметно покачал головой. Под его раскосыми глазами залегли глубокие тени. Так или иначе, сегодня мой последний день под небом близнецов, прошептал он. «Спрашивай, Динна Тури». Я склонила голову в знак уважения к Хорингу. «Джерх, Дин, враг, друг». Он действительно был для меня одновременно и тем, и другим. Я бы не сумела ответить, какая из противостоящих частей перевешивает. И еще мне по-прежнему мучительно хотелось прильнуть губами к его запекшимся от предсмертной жажды губам. «Расскажи мне, Дин Винур», — попросила я, — «как добраться до Унаринны?» Переход через горы оказался неожиданно легким. Впрочем, одно испытание меня все-таки ожидало, но совсем не такое, как я предполагала. Я вообще мало чего боюсь, но горы поначалу нагнали на меня страху. Наверное, с непривычки. Никогда прежде я не бывала в горах. Да и память о вчерашнем землетрясении была еще неприятно свежей. Мне все время казалось, что скалы начнут рушиться, рассыпаться каменным крошевом под копытами коня. И приходилось поминутно убеждать себя, что я опасаюсь напрасно. Когда я осмотрелась после, когда над могилой Хоринга был сложен маленький курган из камней, и у меня больше не осталось дел на стоянке, я осмотрелась и увидела, что нас окружают скалы, что дальше тропа идет по гребням холмов, а еще дальше путь преграждает вторая скальная гряда, выше и опаснее первой. И мне стало не по себе. Но ветер, на которого я погрузила наши заново сложенные пожитки, ступал по каменной тропке над пустотой уверенно и невозмутимо. И Вулх, как ни в чем не бывало, трусил впереди, опустив голову. Надо полагать, он и среди скал вынюхивал какую-то живность по своей звериной привычке. Спокойствие спутников меня приободрило, хотя по сторонам я все равно смотрела с одной единственной целью — заметить любую возможную неприятность прежде, чем она свалится нам на головы. Вскоре после полудня мы уже перевалили через первую гряду. Ветер стал взбираться по тропинке, вьющейся среди осыпей и обнажений, начиная восхождение ко второму перевалу. И тут меня неожиданно проняло. Все это время я исподволь проникалась красотой окружающих нас гор, и вдруг эта красота обрушилась на меня, потрясла меня до основания и погребла мой страх под лавиной новых впечатлений. Я захлебнулась простором. Мы словно повисли в невесомой пустоте, насквозь пропитанной горячим светом читана. Как будто земля перестала тянуть нас к себе и легонько подтолкнула в небо. Верх и низ поменялись местами, я легко и ликующе падала навстречу красному солнцу. «Здравствуй, Бог! Я женщина Карса, дитя твое! Я родилась под твоими лучами, ты сделал меня такой, какая я есть, я всегда была подвластна тебе. Почему же я только сейчас увидела подлинную красоту мира? Почему только поднявшись к тебе ближе, о священный близнец, я поняла, что ты воистину Бог?» Что-то сдвинулось в моей скомканной душе оборотня и, наконец-то, заняло правильное место. Больше никогда не назову я свою кровь нечистой. Горячим пламенем читана пылает она у меня в жилах. Слышите, чистые братья? Слышите, лиловые убийцы? Это мое солнце, это мой мир. Благодарю тебя, жизнетворное светило. Ветер деликатно переступил с ноги на ногу, возвращая меня с небес к насущным проблемам. Ох, почему-то шепотом сказала я, ощупывая свою голову. Скажи, ветер, немного ли мне выпало сегодня откровений? Голова выдержит? Вороной звонко и весело заржал. Кажется, он был уверен во мне больше, чем я сама. Красный, как кровь, читан клонился к закату. Я ехала по извилистому ущелью, отпустив поводья и погрузившись в размышления. Но думала я не о том, что рассказал мне Хоринг сегодня утром, и не о том, что открылось мне над пропастью в жаркий послеполуденный час. Причем я странным образом была уверена, что второе откровение было бы невозможным без первого, как будто речи Венора расшевелили во мне нечто, до сих пор лениво дремавшее в глубине души. Нет, все связанные с Хорингом воспоминания были упрятаны в отдельный ларец моей памяти. А ларец закрыт и запечатан. Когда-нибудь я разберусь с ним, но не сейчас. Я почувствую, когда настанет время думать об этом. До сих пор в моей памяти был только один такой запечатанный ларец. Я задумчиво провела пальцем над правой бровью и дальше по виску. В первом ларце лежала боль, которую я до сих пор, вот уже 9 кругов, не могу растворить в себе, потому что не знаю всей правды о том, что случилось со мной во время зверя. Я знаю только отголоски, рожденные теми давними событиями в человеческой половине моей души. Во втором ларце боли тоже оказалось предостаточно, но ключом к нему была улыбка. Ослепительная и неотразимая улыбка умирающего Хоринга. Отложив на когда-нибудь потом воспоминания утра и дня, я обратилась мыслями к тому, что произошло со мной сегодня на пересвете, даже точнее будет сказать до пересвета. Мое человеческое сознание попыталось проснуться до захода Миара, когда мое тело еще оставалось телом зверя, и попытка эта мне изрядно не понравилась. А не понравилась она мне потому, что мое человеческое «я» было совершенно беспомощным. Я не могла управлять телом Карсы, я только видела, слышала и обоняла то, что воспринимали звериные органы чувств. Но ведь пробуждение в теле зверя случилось со мной впервые. Что, если в следующий раз я сумею им управлять? Карса, судя по всему, видит и ощущает мир не так, как я. И краски, и запахи — все для нее иное. А то, что я потрогала бы пальцами, Карса ощупает своими длинными кошачьими усами. Интересно, как видит мир настоящий зверь, не оборотень? А как, если уж на то пошло, настоящий человек? Я вдруг поняла, что невозможно определить, видит ли кто-то точно так же, как ты, или по-другому. Вот, например, все знают, что читан красный, а Миар синий. И когда я 3 дня назад впервые увидела Миар во сне, у меня не было сомнений, как назвать непривычно яркий, ярче читанского, свет его лучей. Синий и синий. А что это на самом деле такое? Синий. Что, если кто-то видит наоборот, читан синим, а Миар красным, а называет цвета правильно? Ну, то есть так, как все говорят. И никак не установить, что для него мир окрашен иначе. Единственный способ — влезть в чужую шкуру и посмотреть чужими глазами, но для человека это невозможно. Зато возможно для оборотня. Для такого оборотня, который способен управлять своим телом во время зверя. Ох, тьма, скорее бы обрести власть над своей звериной половиной. Хочу как следует разглядеть мир глазами Карсы и ощутить его, и обнюхать, и попробовать на вкус. Стены ущелья постепенно понижались и расходились в стороны. По моим расчетам, скоро мы должны были выбраться на равнину. Ветер шел вперед ровным и уверенным галопом, не выказывая признаков усталости. Я в который раз подивилась необыкновенной выносливости вороного жеребца. А как себя чувствует мой спутник Вулх? Сегодня мне как-то все время было не до него. Мы за весь день только пару раз обменялись взглядами, и вид у Одинца был невеселый. На обеденном привале, когда я предложила Вулху полоску вяленого мяса из аетотских запасов, он отказался. Но тогда я не придала этому значения, а сейчас мне вдруг стало тревожно. Все-таки вчера он был чересчур тяжело ранен. Дожить-то он до пересвета дожил, и правило исцеления оборотня вроде бы сработало, но... Да где же он? Я придержала ветра и огляделась. «Эй, Вулх!» Эхо исказило мой голос, и по ущелью заметались невнятные отголоски. Оказалось, что Одинец отстал. Он появился из уже пройденного ветром поворота с небрежно-ленивым видом, и на морде у него было написано своеобычное «Ладно, не ори». Я чуть было не поверила, что он снова гонялся за какой-нибудь местной мышкой. Вот только до сих пор это не мешало Вулху рваться вперед ветра. Я ненадолго задумалась, а потом решительно спрыгнула с коня. Будем равняться по моему шагу. Человек в нашей компании — самый медленный из ходоков. Заодно и ветер отдохнет. Вчера в каньоне я убедилась, что и его магическая выносливость не безгранична. «Веди, брат Одинец», — сказала я, — «и не слишком торопись. Нам бы до пересвета выйти на равнину, и ладно». Вулх повел хвостом, взглянул на меня с легкой признательностью, а может, мне это показалось, и потрусил вперед. Ветер обиженно фыркнул, и я утешающе похлопала его по холке. «Интересно», — вдруг подумала я, — «как выглядит Одинец в человеческом облике? И что он вообще за человек, то есть анхайр? Такой же мрачновато-дружелюбный, спокойный и надежный, как его звериная половина? Если бы прозвище «Одинец» носил человек, это говорило бы о том, что он молчун и нелюдим, который предпочитает одиночество. Но о характере оборотня такое прозвище не говорило ничего. Если оборотень хочет выжить, он должен быть одиноким. Я тоже всегда держалась особняком от людей, хотя в доме Беша все равно знали, кто я такая. Или именно поэтому? Старый пьяница Унди, упокой тьма его душу, был единственным, кого я не сторонилась. Он думал и чувствовал не так, как все остальные. А вот что сказал бы Унди про моего спутника? Наверное, похвалил бы его. Потому что хотеть выжить — это одно, а суметь выжить — совсем другое. Одинец, как видно, умел. За очередным поворотом ущелье кончилось. Выветренные и трещиноватые каменные стены сошли на нет, и перед нами открылся необъятный простор равнины. Впереди, уже совсем невысоко над горизонтом, в окружении легких облачков, висел огненный шар Читана, заливая плоскую поверхность расплавленным червонным золотом заката. А по левую руку от выхода из ущелья на плоском камне, похожем на речную черепаху, сидел седой человек со шрамом на правой щеке и сосредоточенно разглядывал закат. Как будто пытался прочесть на облаках письмо, написанное неразборчивым почерком. «Здравствуй, госпожа Тури», — сказал он негромко, даже не поворачивая голову в мою сторону. «Я рад, что Хоринг задержал тебя ненадолго». «Джерхи в доме! Вот проклятие! Теперь и выругаться толком не получится. Не ругательство теперь для меня привычное, Джерх. Просто слово, как шерх или хоринг». «Сегодня все знают мое имя?» — ехидно спросила я. Седой человек соизволил наконец-то оторваться от облаков и посмотреть на меня. «Сегодня все», — сказал он с улыбкой, — «потому что сегодня ты больше никого не успеешь встретить». Прости за то, что я встревожил тебя, но времени мало, говорить придется коротко. Меня послал на твой путь один мой друг, чародей. Зовут его Лю. Точнее, зовут его на самом деле Люма Кира Невхали, что-то такое, еще слогов 5. Но этого никто, кроме него, запомнить не в состоянии. «Он далеко?» — резко спросила я. «Почему он сам не пришел?» «Он близко», — спокойно сказал Седой. «Называть его стариком почему-то не хотелось. Он очень занят. На вашем пути немало врагов, впрочем, ты знаешь, и не со всеми в состоянии справиться вы, ты и твой спутник». «Как?» — договорить я не успела. «Как ты узнаешь, можно ли мне верить?» — сощурился Седой. «Никак. Я могу много рассказать тебе о чародее, но ты сама не знаешь о нем почти ничего. Могу рассказать о тебе, Тури, но тот же Хоринг знал не меньше, а другом он не был. Во всяком случае, тогда, когда вы сражались. Нет, Тури, тебе придется или поверить мне на слово, или не разговаривать со мной вообще». «Ну, положим», — проворчала я. «Дальше». «Меня зовут Самир», — сказал Седой. «Я лекарь. Много кругов врачую оборотней. И матхетов, и анхайров. Как правило, они мне доверяют». «Как-то я во врачевании не нуждаюсь», — фыркнула я. «Да и вообще, оборотням лекари ни к чему». Нечистая сила, не ляпнула ли я лишнего? «Бывает так, что очень даже к чему», — возразил Самир. «Например, когда зараза пристанет. Или когда в городе мор, поветрие, по-вашему. Тогда люди умирают, а оборотня можно спасти». Я задумалась. Про поветрие я знала немало, спасибо Унди. Похоже, этот тип знает, о чем говорит. «Дальше», — приказала я на всякий случай, положив руку на рукоять ножа. «Кому из нас нужна твоя помощь? Я заразилась чем-нибудь от Хоринга?» «Нет, ты здорова», — устало сказал Самир. «Твой спутник не исцелился после вчерашнего обвала полностью. Он ведь едва не умер и прожил несколько минут до пересвета только мечтой о жизни». Самир и впрямь знал о нас достаточно. «Несколько сгустков крови успели запечься в легких твоего друга еще до пересвета», — продолжал лекарь. «А кровь Анхайра не растворяется в крови человека. И наоборот. Поэтому Одинец не смог избавиться от них в человечьем обличии, а Вулх сейчас просто болен. Ему трудно дышать, видишь?» Я вспомнила, как странно вел себя сегодня Вулх. Да, приходилось соглашаться, очевидно, ему нужна помощь. «Что ты будешь делать?» — я выпустила рукоять. «Я уведу его подальше отсюда, по двум причинам. Первая — такие болезни нужно исцелять на пересвете. Вторая — тебе лучше встретить этот пересвет в одиночестве». «Почему?» — я снова напряглась. «Он хочет разлучить нас? Неужели враг? Неужели противники решили перемолоть нас поодиночке?» «К тебе идет память синего дня», — невозмутимо ответил Самир. «Ее следует встречать без свидетелей. На следующем пересвете красная память придет к Одинцу, и ему неплохо будет побыть одному. Но это не значит, что я вас разлучаю. Когда ты очнешься в теле Карсы, ты будешь многое помнить из жизни Тури. Пока еще не столько помнить, сколько понимать. Полная память и полная власть над телами придет к вам через несколько дней. Но сегодня ты вспомнишь достаточно, чтобы по-новому взглянуть на себя и на мир. А перед пересветом Карсе лучше будет покинуть спутника ненадолго. Одинец, иди сюда!» Вулх, едва слышно, поскуливая, приблизился к Самиру и втянул в себя воздух, широко раздувая ноздри. Потом вдруг изумленно обернулся ко мне. Честное слово, в его зверином взгляде было настоящее изумление. И заурчал, уткнувшись лбом в широкую ладонь Самира. Я поняла. От лекаря пахло лю-чародеем. Это был друг. «Спасибо, Одинец», — сказала я искренно. «Да чего там?» — ответил взгляд Вулха. «Раздевайся», — велел Самир. «До пересвета всего несколько минут, а мне еще надо уйти за холмы и приготовиться к лечению». «То есть?» — не поняла я. «В синий день одежда, оружие и ветер будут нужнее Одинцу», — пояснил Самир. «Придется тебе встречать память ногой. Надеюсь, не замерзнешь». «А если на следующем пересвете мы разойдемся?» — вдруг испугалась я. «Как же я получу все обратно?» «Лю что-нибудь придумает», — — уверенно сказал Самир. «Может быть, даже сам принесет тебе вещи, если сможет». «А раздевайся, Тури! Ветер, иди сюда!» Ветер приветливо всхрапнул и без колебаний двинулся к лекарю. «Эх, все меня бросили! Ну и ладно!» Я с дерзкой физиономией распустила ремни на одежде и стала выбираться из нее наружу. Читан уже касался горизонта. Если что, до времени Карса я, пожалуй, и голый дотяну. Самир не смотрел в мою сторону, тщательно и нежно ощупывал грудь Вулха. Одинец негромко рычал, но не сопротивлялся. «Лови!» — крикнула я, швыряя кожаный ком в лекаря. Он легко перехватил его, опять не оборачиваясь. Я покачала головой, ну и реакция. Ему бы воином быть или бродячим фокусником. «Спасибо, Тури», — сказал он, поднимаясь с камня. «Я ухожу, так что удачи и прощай». «Пока, лекарь», — угрюмо сказала я. Да, если кто-то решил сыграть над нами злую шутку, то надо признать, ему это удалось. Ни один разбойник не смог бы обобрать меня столь основательно, как это сделал странный лекарь. И почему только я отдала ему все, даже ножны? Хотя зачем мне сейчас ножны? Вот одинец очнется, ему и решать, что делать с лекарем дальше. А мне сейчас только ждать остается. Уже смеркается. Я не стала разводить костер. Во-первых, нечем было. Во-вторых, одинокий привал перед временем Карса костра никак не требовал. Равнина, прогретая читаном за день, дышала теплом. Я улеглась прямо на землю, подложив руки под голову, и засмотрелась на догорающий закат. Что-то тревожило меня в сегодняшнем пересветном небе. Что-то было не так. Несколько мгновений я пыталась отогнать от себя эту мысль, а потом вдруг поняла, в чем дело. Читан уже скрылся за горизонтом, а синие лучи Миара все еще не высветили восточную сторону холмов, и я все еще была человеком. А потом небо стало еще темнее, более темным, чем я когда-либо видела, и в нем появились две или три маленькие упругие светящиеся точки. Что это, помоги мне, боги? И тут я сообразила, что это. И предчувствие небывалых, сказочных происшествий заполнило мою встрепанную душу. Приближалась тьма. Смутные дни стояли на пороге и стучались в дверь мира. Я впервые в жизни увидела звезды. Я смотрела на них долго, почти минуту. На глазах у меня выступили слезы, то ли от восхищения, то ли просто от напряжения, а потом привычное синее зарево неумолимо стерло звезды с бледнеющего неба, и в силу вступил закон Миара. Для оборотня Матхета, не владеющего тайнами магии, не властного над своим телом, главный и непреложный закон. В мир шел синий день, которого Тури человек не увидит и не запомнит. Я еще успела подумать, ничего-ничего, осталось несколько дней, и синий близнец потеряет власть над моей памятью. И только тогда, когда знакомая муть уже встала перед глазами, я внезапно вспомнила. Я, дура, так и не передала Одинцу услышанный от Венора рассказ о дороге к Унаринне.